Я так скучаю по тебе. Я всю неделю сидела вечерами дома, потому что мне не с кем куда-нибудь пойти. Почти все знакомые, с которыми я поддерживаю отношения, разъехались. Я тебе клянусь, если мне еще хоть раз всю пятницу напролет придется смотреть с родителями программы по садоводству, я с ума сойду. Я не приеду, если ты не хочешь, я понимаю. Для наших отношений это еще слишком рано. И потом мы пережили такое потрясение, нам пришлось нелегко, но... Это «но» повисло в воздухе надолго. Очень надолго. Я не мог понять, собиралась ли она окончить предложение или специально оставила это «но» без продолжения. В конце концов, я решил, что для подобных манипуляций у нее недостаточно цинизма. Эта девушка демонстрировала такое редкостное отсутствие самоуважения, что только настоящий эксперт по самобичеванию вроде меня мог по достоинству его оценить. Я сказал, что еще не знаю, что буду делать в следующие выходные, и что у меня много работы в школе. Только когда эти слова уже были произнесены, мне пришло в голову, что это несколько бестактно с моей стороны, если учесть, что Мартина была безработной выпускницей педагогических курсов. Я сказал ей, что позвоню на неделе и скажу, как продвигаются дела. Похоже, она приняла мои слова за чистую монету и не стала возражать. Перед тем, как сказать ей, что мне пора идти, я пообещал позвонить на следующей неделе. Она тихо вздохнула, скорее про себя, чем вслух, но достаточно отчетливо, чтобы я мог догадаться, как она разочарована тем, что я не согласился сразу. Я ухватился за возможность поссориться и, может быть, покончить со всем этим раз и навсегда, и спросил: «Что-нибудь не так?» Она поколебалась немного и четко сказала: «Нет». Причем самым жизнерадостным тоном, на какой была способна. То есть невероятно жизнерадостным. Я попрощался и положил трубку. 16:57. Мартина вогнала меня в тоску. Я очень хотел бы ее осчастливить, очень. Но поскольку для ее счастья требовалось, чтобы я был с ней, пока смерть не разлучит нас, я ничего не мог для нее сделать. Как это ни удивительно, но я отчаянно жалел, что переспал с ней. Мне бы хотелось, чтобы ничего этого не было. Тогда, возможно, я смог бы подружиться с ней и как-то по-товарищески ей помочь. Говорил бы с ней часами по телефону, легко отзывался бы на ее предложение приехать, мы бы пили вино, и я демонстрировал бы ей, как плохо умею копировать Шона Коннери. Но теперь это невозможно. Она ни за что не захочет ограничиться простыми дружескими отношениями. Голод погнал меня на кухню на поиски пропитания. Но в результате лихорадочного обшаривания шкафов и полок обнаружен был только нераспечатанный пакет темного риса. В конце концов я остановился на сигарете и двух кусочках хлеба. Я засунул их в тостер, кусочки хлеба без сигареты, и направился в туалет. Спустив штаны, я уселся на унитаз, и тут же перед моими глазами всплыло залитое слезами лицо Мартины. Вот такое у нее будет лицо, когда я ее брошу. Все в слезах, как будто я только что своими руками убил йоркширского терьера ее матери, и теперь очередь за ней. Ну, почему она не может понять сама? Почему она заставляет меня это делать? Почему у нее совсем нет чувства собственного достоинства? Ну что же, Мартина, попробуй. Пора начать себя уважать, иначе закончишь, как я. Прошло 2 дня после того, как Агги вышвырнула меня из своей жизни, а я все еще отказывался в это поверить. Вечером того дня, о котором идет речь, я бродил вдоль стеллажа с выпивкой в универмаге Safeway, придумывая наиболее экономичный способ заглушить боль, с учетом, что до следующего пособия оставалась еще неделя.